и скоро стало в тягость. Карьера его не прельщала. Что ж оставалось делать? Смириться с той чиновничьей рутиной, которую министр финансов граф Канкрин называл лихим словечком «как-нибудь изм»? Нет, Сергей Дуров такой образ жизни принять не мог. Родня так и не дождалась от него усердия по службе. В конце концов, с родней он рассорился, засел дома в халате под предлогом болезни и, по одним показаниям, принялся за чтение каких-то вредных книжек, по другим предался горькому и угрюмому пьянству в одиночку. В обоих этих показаниях лежала доля правды. Он и читал очень много, преимущественно энциклопедистов, ярых отрицателей XVIII века, и частенько напивался до пьяна всеотрицающей отечественной сивухой. Об этом много лет спустя рассказал Пальм в своем романе «Алексей Слободин», где Дуров выведен под фамилией Рудковского, а сам автор под именем поручика Морица. Друг петербургской юности Пальма, Павел Ковалевский, тоже под старость написал роман «Итоги жизни», в котором легко угадываются, среди прочих, портреты Пальма и Дурова. Конечно, романы Пальма и Ковалевского не лишены вымысла, но в основе их воспоминания о том, что было на самом деле. Мы читаем в «Итогах жизни», что Федор Семенович Сорнев, Дуров, полюбил Сережу Камеева, Пальма, любовью старшего брата к меньшому, что эти двое нисколько не похожие, как только можно быть нисколько не похожими, как не похожи, например, Сафира и Элегия, стали одним человеком. Они похожи, они были поразительно. Один, как красная девица, робкой, белокудрой, с кроткими и очень светлыми глазами юноша, с минорно-тихим голосом и выражением какой-то постоянной неуверенности в себе, платонически влюбленный в очень прозаических кокеток, с отношением ко всему восторженным. Другой — холодный, зрелый человек, с вечной иронией в движениях и словах. Нет той неприглядной или смешной стороны, которой он не подцепил бы на лету, того успеха, той известности, в которых не открыл бы пятки, тех очарований, в которых бы не разочаровал. И еще о Сорневе, Дурове. В качестве ли общего Мефистофеля или только ментора Камеева он оставался неизменно юмористом и смешил до слез. Были у него, однако, полосы, когда от желчи ему все казалось желтым. И какими тогда рассказами неправд, позорного порабощения, гнета, грубого самоуправства, кражи и насилий доводил он до негодования тех, кто доходил чуть не до истерики от смеха. Далее в «Итогах жизни» рассказывается, что сарказмы Сорнева, Дурова, глубоко растревоживали душу Камееву, Пальму, и не мудрено, что он ходил потерянным, и даже на учении раз вместо правого плеча вперед сделал что-то вроде налево кругом. «Это что, вольнодумство?» — закричал пораженный генерал. «Книжки читаете? Стыдились бы, господин офицер!» Неудовлетворенность, тоска были общим лозунгом. Время уж знать было такое. Вспомните «Лев гусара Лермонтова», — написал в воспоминаниях Пальм. Лермонту он в годы молодости подражал в стихах. Может быть, бессознательно, время было такое. Может быть, тоскливые часы в карауле и на гауптвахте заставляли вспоминать о привольном детстве в провинции, и он представлял себе березки голые, овраги, мост, ручей, и грустно-серые убогие избушки, и мужичка без шапки, и плетень, и леса синего чуть видные верхушки, и сумерек густеющую тень. В стихотворном отрывке из рассказа он вспоминал, вероятно, собственный отъезд из уездной глуши, когда рассказывал, как наш герой припомнил грустный час тревожного и шумного отъезда. Коляска желтая да тарантас весь день с утра стояли у подъезда. В гостиной тьма народа, вся родня, соседи близкие, всего уезда диктаторы, кто голову склоня молчал, кто пил усердно на прощание —